Глава 7. Бегство из рая 2. Станция Площадь Восстания. Час Х плюс 2 часа. Рассудок, плач, ты колокольчик рыдания. Ведь караван моих надежд... Ахмед дрогнул лицом, уперся ладонью в холодную бетонную стену. «Уходит в дальнее скитание». Желудок мучительно сжался. Ахмед напряг мышцы, чтобы не обделаться позорно, недостойно мужчины и правителя. «Царь! Я царь! Тогда и веди себя, как царь!» Он снова почувствовал, как стены сжимаются вокруг него, словно в спазме. Словно взбунтовалась не только его прямая кишка, а этот тоннель. Длинный, ледяной, темный, изгибается и сжимается вокруг него, Ахмета, как податливая, упругая резиновая кишка. «Я внутри червя», — подумал он внезапно. «Мы все живем внутри гигантского червяка, который прогоняет через себя землю и грязь кубометрами и кубометрами, чтобы в итоге переварить кого-то вроде него, маленького мальчика Ахмета, который называет себя царем Площади Восстания». «Когда я, наконец, вырасту и начну ощущать себя взрослым?» «Мой господин!» Старик Мустафа неслышно материализовался рядом, протянул полотенце. Ахмед вздрогнул, с усилием оттолкнулся от стены. «Хватит, хватит, приди в себя!» Взял полотенце и вытер холодное, лишенное чувствительности, словно бы пластиковое лицо. Касание шершавой жесткой ткани полотенца привело его в чувство. «Давай, Ахмед! «Давай, царь, ты взрослый, действуй!» Он в последний раз провел полотенцем по лицу, затем бросил его Мустафе. «Лови, старик!» Тот неловко узловатыми старческими пальцами поймал и тут же выронил. Наклонился поднять. Ахмета на мгновение охватил гнев. «Чертов старый болван! Толку от него!» Ахмед замер. Мустафа смотрел на него в упор. Когда понял, что замечен, отвел взгляд. Обычной покорности в этом взгляде не было, ни на грош. Куда подевалась извечная «Да, господин, как прикажете, господин». «Молодой господин», — Мустафа снова посмотрел на него. В этот раз обычным, вопрошающим взглядом старого слуги. «Нам лучше не задерживаться». Ахмед помедлил и кивнул. «Уходит в дальнее скитание». Он заставил себя встряхнуться. «Быстрее! Рустем!» Прежде чем покинуть станцию, нужно было пройти блокпост приморцев. Они ждут нападения из тоннеля, а не со стороны станции, но все равно. Задача непростая. Тем более сейчас, после объявления военной тревоги. «Быстрее!» — он шагал по платформе. Позади хрипло, с присвистом дышал Мустафа. Голова болела. Ахмед потер висок, там билась набухшая вена. Отец под конец жизни мучился давлением, слабел на глазах. Ведь когда-то лично выходил на поверхность вместе с диггерами. И даже однажды взял с собой маленького сына, его, Ахмета II. Отец был сильный. Маленький Ахмед считал тогда, что его отец круче всех на свете, даже круче мифического блокадника или того чудовища. Ахмед сглотнул. Он вдруг снова до мурашек в затылке вспомнил тот выход с отцом на поверхность. Целая бригада диггеров охраняла их тогда. Отца, грузного, тяжелого, с оружием, и его, 10-летнего мальчишку в противогазе. И как они встретили это, и как бежали в ужасе. Зловещая, огромная, темная фигура, шагающая по забитой ржавыми машинами улице, по Невскому проспекту. Скрежет раздавленных машин, треск и звон лопающегося стекла и запах метана, сильно раздражающий, откуда он в противогазе. Жуткая химическая вонь, словно выжигающая слизистую носа. Скорее всего, это просто иллюзия, и никакого запаха на самом деле нет. Но фигура идет, шагает. Две ноги, словно человек на ходулях. Только это был не человек. Ахмед моргнул, открыл глаза. Черт, почти задремал, нервы. Похоже на человека. Две руки, две ноги, только намного больше человека. Где-то вровень с памятником толстому хмурому мужику на толстом хмуром коне, тому, что высится перед Исаакиевским собором. Александр III, кажется, или II. Царь. Коллега, блин. Выстрелы, смолкнувшие было, зазвучали с новой силой. Потом опять что-то взорвалось. Пол дрогнул под ногами. Бетонная крошка посыпалась сверху. Интересно, сколько продержатся позиции приморцев? Ахмед желчно усмехнулся. Чтобы выйти к блокпосту в сторону гостинки, нужно пересечь платформу. В другое время это было бы самоубийством. Ахмеда сразу бы вычислили, взяли бы под арест, а там обнаружилось бы, что комендант убит, а рядом труп, очень похожий на труп царя восстания. То, что должно было спасти Ахмеда в будущем, сейчас могло обернуться для него доказательством вины. Но начавшаяся стрельба все изменила. Сейчас вся станция гудела в панике, толпы желающих покинуть площадь восстания. «Вот уже не думал», — усмехнулся Ахмед, — «что буду радоваться тому, что с моей станции бегут». Но тут в общей неразберихе, когда толпа беженцев пытается пробиться в тоннели, ведущие к гостинке, Владимирской и Чернышевской, все складывалось как нельзя лучше. Ахмед кивнул Рустему и Мустафе. Телохранитель тащил тяжеленную сумку с добром, что выгребли у мертвого коменданта приморцев. Медикаменты, патроны для калаша и пистолетов. Мустафа нес баул с вещами. «Вперед! Вперед!» Блокпост они проскочили без проблем. Забинтованное, измазанное кровью лицо Ахмета никого не заинтересовало. У солдат хватало своих забот. Один из них толкнул женщину, та отлетела к стене, упала на колени. Закричала, скорее от испуга, чем от боли. Солдат равнодушно посмотрел на нее, пожал плечами и вернулся на пост. Беженцы шли мимо, опускали головы, словно ничего не замечая. Несколько приморцев в сером камуфляже пробежали против потока, распихивая толпу плечами. Командир кричал что-то злое и непонятное, грозил расстрелом. Ахмед краем глаза отметил нашивку с серым кулаком, отвернулся. Не хватало еще, чтобы его узнали. И так забот хватает. Беженцы продолжали движение, опустив головы. «Как стадо баранов из детской книжки», — подумал Ахмед. «Прав, отец. Люди хотят, чтобы ими управляли, чтобы их вели. Труднее всего решать что-то самостоятельно. Благословен тот, в чьей руке власть». Ахмед кивнул. «Верно. Ему подвластна всякая вещь. Очень правильная сура 67. Аль-Мульк». Тоннель втянул их в темное свое нутро, спрятал в темноту. Беженцы брели медленно, молча. Эхо шагов повторялось. Возвращалось, нашептывало что-то мрачное и темное. «Надежды нет. Надежды. Мы все умрем». Позади все так же звучали выстрелы. Каждый такой щелчок заставлял сердце ёкнуть, отзывался болью. Ахмед потер грудь. Им преградили дорогу. Бродяга встал на пути, на ржавых рельсах, широко расставив ноги и засунув руки в карманы драной армейской куртки. Лицо в язвах, неровная рыжая борода и ухмылка. Увидев эту ухмылку, Ахмед внутренне напрягся. «С дороги», — сказал Рустам хрипло. «Всего лишь бродяга, не гнильщик, но почти». Ахмед поморщился. Даже отсюда он чувствовал вонь немытого тела, этого только не хватало. Только вот почему в голосе Рустема нет привычной уверенности, почему он дрожит. Ахмед уже начал злиться, сделал шаг вперед. И тут бродяга вынул из кармана пистолет. Нукер замер, держа саквояж на весу. Выражение его лица напоминало выражение... Да, именно. Лицо проигравшего. Телохранитель выглядел жалко. Ахмед поразился перемене, что произошла с верным телохранителем. Раньше, до сегодняшнего утра, Рустема бы не остановил какой-то бродяга с каким-то там пистолетом. Прежний Рустем был наглым и жестоким, и храбрым. Нынешний выглядел неуверенным, сдавшимся. «Руки!» — сказал человек. «Чё?» — тупо повторил нукер. Рустем до сих пор словно не оправился от шока после смерти друга детства и товарища. «Похоже, я не того пустил в расход», — зло подумал Ахмед. Юра бы не стал мычать, словно корова, а стал бы злиться и драться. «Руки подними, дубина!» — повторил человек. Рядом с ним оказался еще один бродяга, заросший бородой так, что лица не видно. «Откуда они все берутся?» «Засада!» Ахмед перетянул автомат из-за спины, мягко отступил на шаг. Ствольная коробка синевато светилась в полутьме. Взгляд Ахмеда привычно зацепился за арабскую вязь надписи, вытравленной на металле калаша. «Так, еще шаг. Сейчас, пока они заняты его людьми». В следующее мгновение он спиной уперся в твердый холодный ствол. «Больно?» Вздрогнув так, что зубы лязгнули, Ахмед замер. «Чтоб тебя! Благословен тот, в чьей руке власть!» Слова суры вдруг показались ему насмешкой. Над ним, над Ахметом вторым. Власть уплывала в темноту, испарялась, словно дым. «Вот так и стой, красавчик!» — сказал женский голос. «И опусти оружие!» Ахмед вздрогнул. «Не может быть!» Мучительный, сладко знакомый голос. Низкие нотки отдались дрожью в груди. «Чертова сука! Чертова красивая сука! Илюза?» Он начал поворачиваться. И тут его ударили. Вспышка света, падение, боль. Ударили так, что наступила долгая-долгая ночь. Полная темнота, никаких звезд.